Действие 16. Ад у порога. Я излечилась от своего прежнего желания, чтобы он меня убил. Пусть лучше убьет себя. Та, хоть и сама согласилась помочь Виктору, не должна была оказываться в доме режиссера. Это было предательство и его, Мартина тоже. И главное, ничего не меняло для Риты, которая ничего о любви Мартина и не знала. А вторым было то, о чем Виктор не собирался задумываться. Настоящий убийца, которого не будут искать, легче дотянется до очередной блондинки, которая будет думать, что ей ничего не грозит. А что будет, когда совершится еще одно убийство? Будут искать подражателя? Не окажется ли все напрасным? Это и не давало покоя Мартину даже задуматься о том, что эта рана останется шрамом, который не изуродует всю их дальнейшую жизнь. Наружу Мартин даже не пытался выглядывать. Он не хотел видеть, что там произошло. «Это конец? Да ведь, Мартин?» — хрипло выдохнул Виктор. «Надеюсь», — сдержанно ответил он. «Ты меня простишь, верно?» «Здесь речь не идет о моем прощении. Все гораздо глубже». «Значит, вы оба от меня отреклись», — горько усмехнулся он. «Зачем ты вообще потащил меня к чертовой елке 10 лет назад? Зачем ты вообще вмешался, Мартин, со своими бабочками, со сказками про корабли и про любовь? Вик, ты пришел к девушке обритой, с окровавленной рубашки в сумке и заявил, что убил женщину, которой она год восхищалась. Ты на что рассчитывал? Что она разрыдается и бросится тебе в объятия?» — устало спросил Мартин. Он и правда очень устал. Все слова, все чувства казались бессмысленными. Они все равно никуда не вели, только к боли и разочарованиям. Мартин чувствовал себя так, будто стоит на пепелище собственного дома и не испытывает ни одной эмоции, кроме, может быть, легкого удивления. А что дальше? Что он теперь должен сделать? Занять сознание Виктора ночью и сунуть голову в петлю, чтобы устранить безумца? Попытаться докричаться до остатков его разума? Договориться утешить? Дать новый свет? Вариант с петлей казался более вероятным. Только сможет ли он это сделать? Мартин рассеянно посмотрел на раскрытую ладонь. Над ней танцевала тающая тень белого мотылька. Он прислушался. Вик не прятался. Не скрывал ни чувств, ни мыслей. Схлынул вчерашний кураж. Не осталось и следа Виконта. А может, он затаился где-то во тьме, ядовито ухмыляясь и выжидая. А Вик был растерян, несчастен и чувствовал себя виноватым и униженным. Мартин тяжело вздохнул и сел на краю проема. Закрыл глаза. Потянулся в пустоту. Опустил руку, сжал ее на плече Вика. «Послушай, да, как раньше, ничего не будет. Видишь, я тебе не лгу. Ириша, не думаю, что она поймет. Поехали отсюда, куда-нибудь подальше. Выберем место, где мало людей, где будет спокойно и где можно будет подумать. И попытаемся понять, что нам делать, как нам жить дальше». Последние слова дались Мартину особенно тяжело, потому что он понятия не имел, как жить дальше. А еще он не скрывал даже сам от себя, что боялся. То, что всколыхнулось в душе Вика мутной кровавой чернотой, злое и изворотливое, теперь вряд ли затихнет. Но перед ним был не убийца и не безумец. Мартина было трудно обмануть, и он чувствовал, что Вик сейчас обычный человек. Его била мелкая морозная дрожь, а глаза жгло, как при жаре. Риша не приняла его, отшатнулась в ужасе и зарыдала, закрыв лицо рукавами, так, как она делала, когда перед ней был враг. Только теперь это он стал врагом. А она дрожала и тихо повторяла: «Уходи! Уходи, пожалуйста! Уходи!» Вик не чувствовал раскаяния, но боль от потери, острая и горькая, разливалась по телу и искала выхода, мучительно и беспощадно, в крике, в любом разрушении, в очередном убийстве. В чем угодно, только бы заглушить. С детства привычное теплое касание руки, огромные голубые глаза. Она так верила ему, как никому другому. Так любила его. И он так ее любил. И вот ее отняли. Надругались над ней, над ее мечтами и ее страхами. Осквернили всю чистую и светлую любовь, которая была у них. А потом он сам ее оттолкнул. Нужно было слушать Мартина. Нужно было остаться рядом с ней, сторожить ее сон. Утешить ее и забрать себе всю боль, что у нее была. Почему он не сделал этого? Зачем нужна была эта страшная ночь, мертвая женщина в серой воде и красный след на волнах? «Вик?» — раздался рядом тихий голос. Он, вынырнув из омута мрачных мыслей, удивленно оглянулся. Риша сидела рядом. «Как ты?» «В окно, как всегда. Вик, отдай, пожалуйста». «Что с тобой? Ты же никогда раньше не курил», — прошептала она, вытаскивая у него из ослабевших пальцев почти догоревшую сигарету. Он смотрел на нее и чувствовал, как на сердце разжимаются ледяные тиски. Мартин ошибся. Конечно, он просто ошибся. Разве Риша может его не простить? «Риша, Риша, солнце мое, прошу тебя, послушай». «Что с тобой сделал Вик? Зачем?» С горечью прошептала она, проводя пальцами по его бритому затылку. «Я хотел тебя защитить. Я хотел спасти. Прошу тебя, не оставляй меня. Я не могу, не могу!» Бестолково шептал он, прижимаясь лицом к ее плечу. Вик чувствовал, что Риша напряжена. Она не отстранялась, но в ее объятии был мертвый холод, которого он раньше не чувствовал. От отчаяния и ужаса ему хотелось выйти. «Прости меня! Прошу тебя, умоляю, прости меня! Я не знал, я не понимал, что делаю!» Мартин не уходил. Он наблюдал за этой сценой, подавшись вперед и сжав порог. Вик, тот, каким он его помнил, сейчас шептал эти слова и страдал при этом сильнее, чем за всю свою прошлую жизнь. Эта боль топила в себе, лишала разума, не давала здравому смыслу взять верх. И все же разум должен был взять верх, иначе случится непоправимое. Но Мартин молчал. Вик все равно его не услышит. Риша вдруг как-то странно обмякла. «Я люблю тебя. Я тебя никогда не забуду», прошептала она. Вик, глухо и бессильно застонав, сжал ее в объятиях, будто она была готова раствориться в воздухе. Потом, не открывая глаз, коснулся поцелуем ее губ. У нее были холодные губы, словно она мертва. Словно она деревянная марионетка, с которой танцует фокстрот. Словно она тоже осталась лежать, раскинув руки в серой речной воде. Но с каждой секундой она все больше согревалась в его объятиях. Живая, настоящая. Близкая, как раньше. «Я люблю тебя». Кажется, она плакала. А может быть, он. Границы стерлись, растаяли. Все ненужное было отброшено в этот момент. Одежда, страхи и прошлая наивность, все листочки с ролями, настоящие и воображаемые. «Вик, мне никого, никогда, кроме тебя». Они словно тонули в море, цепляясь друг за друга, как за последнюю опору. И каждый пытался толкнуть другого на воздух, удержать, не дать захлебнуться, пусть и утонув самому. «Девочка моя, любимая, пожалуйста, не оставляй меня!» У кого из них белые волосы? Кто всегда мечтал о театре? Кто был убийцей, а кто жертвой? В чьих глазах бьются алые вспышки? Мартин давно отвернулся от проема. Он прекрасно понял, почему Риша оказалась в его доме. Никто их не спасет. Ни Вика, ни Ришу, ни самого Мартина. Мартин не заметил, как на его ладони из темноты родилась бритва. Такая, какой Вик убил Мари. Вздрогнув, он швырнул ее в огонь. Он не мог ничего изменить. Не мог удержать ускользающие между пальцев. Не мог выпить и части ядовитого отчаяния, которое владело сейчас Виком и Ришей. Мартин не знал, когда все наконец, затихло. Вик спал, прижимая к себе Ришу, и даже во сне не ослаблял объятий. Она не спала. Мартин, наплевав на приличие, шагнул в проем, аккуратно отстранился и прикрыл ее одеялом. «Риша, я хорошо понимаю, что ты задумала». «Мартин, я не могу по-другому. Хватит. Я просто умру, если не сделаю этого». «Он никогда не сделает тебе больно. Прошу тебя, ты единственная, что может его вылечить, хоть немного образумить. А ты уверен? С меня достаточно в жизни опасностей. Они повсюду, всю мою жизнь. С детства меня домогались, говорили, что моя мать потаскуха, и я такая же. И все детство меня словно готовили со всех сторон. Говорили, что для меня ничего хорошего нет. Надо мной надругаются и забудут мое лицо. До того, как остынут простыни, до которых меня разложили». Мартин прикрыл глаза. Кажется, у Риши тоже был невидимый листочек с ролью. Риша одевалась, закусив до крови губу. Мартин заканчивал застегивать рубашку. «Вик никогда так не поступит. Поверь мне, он любит тебя. Я-то знаю». «А ты знал, что он убьет Мари? Вы с ним вместе сели и спланировали, мол, так и так, поедем-ка мы вскроем ей горло и сбросим в речку?» — жестко спросила она. В ее голосе впервые в жизни зазвенели металлические нотки. Взрослые, злые, совсем не похожие на ее обычные интонации. «Нет», — честно ответил он. «Вот видишь, Мартин, ты не знаешь, чего от него ждать. И я не знаю. Хватит, я наелась до конца жизни. Хватит с меня насильников, садистов и убийц. Чёрту все пошли, ясно?» Мартин молчал. Она злилась и имела право злиться. Но для мести всему миру она выбрала предательство себя и единственного человека, которого любила. И он, Мартин, ничего не мог сделать. Черная жестокость рождалась в обоих. В Викторе ожил Виконт, в Рише — тень Демиртей, словно отогревшийся и расползшийся в крови паучий яд. «Риш!» «Что?» — прошипела она, оборачиваясь. «Я надеюсь, у тебя все получится», — просто сказал он, глядя снизу вверх, как она подходит к окну. Она вздрогнула, и словно пелена спала с ее лица. Она посмотрела на Мартина со знакомым детским отчаянием, а потом бросилась к нему, обняла и разрыдалась. «Мартин! Господи, Мартин! Как я ему завидую! У меня никогда не будет такого друга! Я буду по тебе, так буду по тебе скучать!» — всхлипывала она. «И по нему! Буду так по нему скучать!» Мартин молча гладил ее по спине. Он видел, что она все для себя решила и понимал, что он ничего с этим не сделает. А еще он понимал, что вместо Вика проснется совсем другой человек, а сам Вик, возможно, не проснется уже никогда. Что Риша, возможно, подписала кому-то приговор. И ему, Мартину, тоже. Но он молчал. Бесполезно заставлять ее остаться, все уже рассыпалось, разлетелось сотнями потревоженных мотыльков и никогда не засияет белым и золотым. И он молчал, целуя в макушку, как когда-то в детстве, и искренне желая ей счастья. «Вот, отдай ему, хорошо?» — прошептала Риша, отстраняясь и протягивая ему книгу. Маленький томик в темно-бордовой обложке с золотым вензелем в виде двух цветов с листьями-шипами. «Цветы зла» Шарля Бодлера. Мартин кивнул, положив на книгу руку, словно собирался поклясться в чем-то. Риша, всхлипнув, поцеловала его в уголок губ и провела теплой ладонью по щеке. «Прощай, Мартин. Спасибо тебе, вам обоим, за все». Мартин коснулся кончика ее носа, как у лисенка, сухой и холодный. «Я люблю тебя, Риш. Всегда любил и буду любить. Надеюсь, ты найдешь свое счастье». «Прости меня. Простите меня оба», — прошептала она. Мартин еще долго смотрел на пустое открытое окно, а потом лег, прижал книгу к груди и закрыл глаза. Виктор открыл глаза. Вокруг плескалась прохладная темнота. «Она ушла, да?» «Да», — тихо ответил Мартин. «И черт с ней». Слова дались ему легко. Алые сполохи, не то блеск костра, не то кровавый рассвет на волнах дрожали в его глазах. Сначала Мартин почувствовал, как его дом вздрогнул, словно при землетрясении. Затем раздался грохот, похожий на раскат далекого грома. «Вик!» Мартин подхватил с пола меланхоличного Ареста, стараясь не помять его фонарь и одновременно держать пальцы подальше от зубастой пасти, и прижался спиной к косяку, с ужасом глядя, как по стенам расползается сетка трещин. «Остановись!» Впервые он подумал о том, может ли умереть так, как обычный человек. Что произойдет, если его сейчас завалит обломками собственного дома? Сможет ли он выбраться, если выживет? Он знал, что произойдет точно, если он умрет или окажется замурован. Никто не остановит Виктора, если он решит совершить свое следующее преступление. Мартин отшатнулся к проему от летящего ему в лицо обломка потолочной облицовки и уперся спиной в ледяной металл. Не веря в то, что только что почувствовал, Мартин оглянулся. Проем был затянут решеткой. Вязь решетки такая же, как в его кошмарах, ажурная и неприступная. «Это ты во всем виноват. Ты лжец, Мартин. Вместо того, чтобы сказать мне все как есть, ты всю жизнь пичкал меня сказками о справедливости и добре. Где они, Мартин? Где хренов правильный мир? Пошли вы все!» Устало закончил Виктор, закуривая новую сигарету. «И что же ты собираешься делать?» Тихо спросил Мартин, отворачиваясь от проема и глядя на полуразрушенный дом. Книги валялись на полу, словно мертвые птицы. Кресло было засыпано белой пылью, похожей на меловую крошку. Мартин провел рукой по волосам, на ладони осталась такая же взвесь. Он представил, как припорошенные белым пряди выглядят в каштановых волосах, и его передернуло. Виктор молча открыл книгу, которую все еще сжимал в руках. «Я готова была стать твоей Джульеттой. Я была твоей Офелией. Но я не хочу становиться Сибилой, Вик. Если ты Бог, то я не хочу быть святой. Прощай. И спасибо тебе за все». «Видишь, Мартин, меня бросили цитаты из стишка женщины, которую я убил, и тремя паршивыми отсылками. Это все, на что оказалась способна твоя большая и чистая любовь, твой верный и надежный друг. Послушай, ты спрашиваешь, что я собираюсь делать? Я ее найду, Мартин. Найду ее однажды. И тогда я уже никогда, никуда ее не отпущу». Виктор улыбался, глядя на исписанный округлым, мягким почерком титульный лист. Потом смял его и положил в карман. Настоящий листок с ролью. Мартин молчал. Ему было нечего сказать. Виктор сидел за столом на кухне Ришиного дома. Он смотрел на ее отца, сложив кончики пальцев в полумолитвенном жесте, и улыбался. Здесь все было так знакомо с детства. Запахи, свет, кухонный гарнитур. Только в волосах Ришиных родителей больше седины, а на лицах — морщин. Галина недавно ушла с кухни. Может, устала слушать тягостное молчание. А может, ей правда было безразлично. Ее никогда не было рядом, когда она могла на что-то повлиять. «Где моя дочь?» — наконец спросил Вячеслав Геннадьевич. «Я понятия не имею», — с удовольствием ответил Виктор. В его кармане шуршала ее последняя записка. «Не хочу становиться Сибилой», — с ненавистью повторял он про себя раз за разом. «Кажется, ты обещал ее беречь. Кажется, вы посвятили этому всю свою жизнь. Нужно сказать, у нас обоих получилось паршиво. А она не ждет тебя где-нибудь в городе? Может быть, вы так удачно сговорились под вручение аттестатов? Получили документы и решили сбежать? Если я приеду в театральный колледж, ее имени не будет в списках абитуриентов?» О человеке, который должен был дать ей рекомендацию в колледж, вчера писали газеты. Это он убивал женщин. Ну, знаете, венки, река, театральные эффекты. Но вряд ли Ира захочет в театр. Несколько дней назад ее там напоили снотворным и изнасиловали. Она вам что, ничего не сказала? Мартин молча ощупывал решетку. Это была обычная кованая решетка, черная и вычурная. Ажурные стебли переплетались с небольшими цветами с пятью лепестками. Больше похоже на могильную ограду. Он не надеялся достучаться до Виктора. Слова сейчас не имели никакой власти, но он, Мартин, пока что имел. Черный металл дрогнул под кончиками пальцев, расползаясь сажей. Мартин остановился и несколько секунд прислушивался к происходящему снаружи. «Вы любите искать виноватых и наказывать их, не так ли? И кому в итоге не смогла довериться ваша дочь?» Мартин не смотрел на лицо Вячеслава Геннадьевича и вообще не обращал на него никакого внимания. Он хорошо понимал, чем занимается Виктор. Он пытался совершить еще одно убийство, только на этот раз он вовсе не собирался выхватывать бритву и резать кому-то горло. И подбрасывать бритву, ломая чужую жизнь, тоже не хотел. Нет, в этот момент Виктор с удовольствием по локоть погружал руки в чужую темноту. Он играл словами, переставляя акценты и смыслы. Но главным было не то, что Виктор делал, а то, чего он не сделал в этот момент. Он не обращал внимания на Мартина. Мартин улыбнулся. На его лице жестокая усмешка виконта выглядела страшнее, чем на лице Виктора. Улыбаясь, Мартин провел рукой по проему. Под ладонью вырастала новая решетка. Такая же, как та, которую он только что уничтожил. Удовлетворенно вздохнув, Мартин прикрыл глаза и положил на решетку ладони. Он чувствовал, как кровь с изрезанных пальцев горячими, тяжелыми каплями срывается в проем, затекая в рукава. «Ты сейчас встанешь и уйдешь», — подумал Мартин. Вячеслав Геннадьевич когда-то бил дочь. Она и правда не могла ему доверять. Но это вовсе не означало, что он заслуживал смерти. «Уходи отсюда! Ты сделал все, что хотел. Ты сказал достаточно. Уходи». Виктор не слышал, о чем думает Мартин. Он только чувствовал, как в душе нарастает неясная тревога. Предчувствие близкой беды. Оно было разлито в воздухе, словно озон, заставляя судорожно озираться в поисках причины. Что случится сейчас? Упадет потолочная балка? Взорвется газовый котел? Вячеслав Геннадьевич схватит со стола нож и воткнет ему в горло, чтобы больше не слышать слов, которые он произносит. А слова достигали цели. Каждая из них. Он достаточно изучил эту семью, чтобы чувствовать, как бьется близко к коже горячая, уязвимая жилка, на которой теперь он был рад сомкнуть клыки. Вина не похожа на канарейку в клетке. Он в детстве ничего не понимал. Хорошо, что понимает сейчас. Вина похожа на удавку, на петлю. И пусть такие, как Мартин, суют в нее голову, он может накинуть ее на чужую шею. Но что же царапает сознание, наполняя его горячей и тяжелой, похожей на смолу тревогой? «Тебе нельзя здесь оставаться. Здесь опасно», — убеждал его Мартин, прислонившись к решетке. «Это ты? Какого черта, Мартин?» «В чем дело? Я заперт. Ты об этом прекрасно знаешь», — честно ответил он. Виктор прислушался. Мартин был в отчаянии. Он никак не мог поверить, что его предали. И еще ему было страшно. Он был беспомощен и совершенно не опасен. Его друг с добрыми, страдающими глазами и сказками о справедливости. Виктор брезгливо отвернулся. Он ожидал от Мартина больше изобретательности. Или больше экспрессии. Но не того, что он будет в отчаянии сидеть, прислонившись к решетке и оплакивать свою судьбу. «Думал, ты тут лучше всех притворяешься?» — подумал Мартин, усмехаясь. «Вы срубили елку, когда Риша с нее упала. Вы застрелили пса, который на нее напал». Но его слова теряли чарующую власть, все чаще промахивались мимо цели. «Но оставили мне разбираться с людьми, которые по-настоящему ее... Уходи отсюда, у тебя совсем мало времени». «Справедливым застрелиться? Ведь настоящая причина всех ее бед... Вот сейчас, у тебя всего несколько секунд. Давай же, беги, брось добычу, у тебя будет другая. Беги отсюда скорее. Мне пора. Счастливо оставаться», — закончил тираду Виктор, положив ладони на стол. Он вышел быстрее, чем Вячеслав Геннадьевич успел что-то сказать. Остановился, прислушиваясь. Мартин не стал ничего ему говорить. У него была другая задача. Шли минуты. Одна, вторая, третья. В доме было тихо. Виктор стоял, глядя на дверь тяжелым взглядом. Если ничего не произойдет сейчас, не произойдет никогда. И, возможно, ему придется придумать что-то иное. Из дома раздался выстрел. «Что ты наделал, черт возьми?» В притворном ужасе прошептал Мартин, сжав решетку. Он представил себе глубину отчаяния человека, у которого только что исчезла любимая дочь, и которого друг дочери, которого он с детства любил, обвинил в этом. Представил, как Вячеслав Геннадьевич снимает ружье со стены. Написал ли он записку? Попрощался ли с любимой женой? Риша отомстила Вику, сбежав от него. Виктор отомстил ей, забрав у нее отца. Раскинул паутину лжи, выплел ее как заклинание, как гипнотический яд, и вылил в лицо человеку, который когда-то спас ему жизнь. Мартин представил себе это, а потом представил отчаяние, которое мог бы испытать. Как учила Мари, не выдумывать новых ролей и новых эмоций, просто найти те, что лучше подойдут истории. Виктор не мог знать, что на самом деле Мартина волновало только одно — чтобы он сейчас убрался как можно дальше от этого дома и сбежал как можно скорее, не дожидаясь реакции Галины или расползшихся среди соседей слухов. Если он решился на это, значит, намерен бежать. И путь бежит как можно быстрее и дальше. Главное, чтобы Виктор не отправился проверять, был ли выстрел на самом деле. Мартин улыбался. Бутафорский выстрел из воображаемого ружья. Мари бы понравилось. Идеальный первый звонок в конце антракта перед третьим актом.